Те собаки, что остались во дворе, шарахнулись при моем появлении. Тяжело им дался Фрис, тяжело. Тело не подчиняется, ни вдохнуть и ни залаять. Слюна застыла во рту, воздух давит тяжелой ладонью горячечного больного. А душа живет. Тяжело пришлось собачкам. Ворота были полуоткрыты. Я вышел, постоял, не совсем понимая, куда иду и что собираюсь делать. Не все ли равно? Обиды не было, даже боли не было. Мы ни разу не были с ней близки. Более того, я сам старательно ставил барьеры. Я ведь не живу минутой. Мне нужно все. Сразу и навсегда. Нашарив на поясе дискмен, я включил случайный выбор. Он у меня всегда удачный. Может быть, потому, что я, подобно тигренку, давным-давно управляю нехитрой электроникой, сам того не замечая. Кто виноват, что ты устал, что не нашел, чего так ждал, все потерял, что так искал, поднялся в небо и упал. И чья вина, что день за днем уходит жизнь чужим путем, и одиноким стал твой дом, и пусто за твоим окном, и меркнет свет, и молкнут звуки, и новые муки ищут руки. Если боль твоя стихает, значит, будет новая беда. Я сам этого хотел, сам добивался. И теперь не на кого пенять. Вместо того, чтобы рассуждать весь вчерашний вечер с Семеном о сложностях мирового противостояния добра и зла, надо было остаться со Светой. Чем смотреть волком на Гессера и Ольгу с их лукавой правдой? Отстаивать свою. И не думать, никогда не думать о том, что победить невозможно. Стоит так подумать, и ты уже проиграл. Кто виноват, скажи-ка, брат? Один женат, другой богат. Один смешон, другой влюблен. Один дурак, другой твой враг. И чья вина, что там и тут друг друга ждут и тем живут? Но скучен день, и ночь пуста. Забиты теплые места, и меркнет свет, и молкнут звуки, и новые муки ищут руки. И если боль твоя стихает, значит, будет новая беда. Кто виноват и в чем секрет, что горя нет и счастья нет? Без поражений нет побед, и равен счет удач и бед. И чья вина, что ты один? И жизнь одна, и так длинна, и так скучна, а ты все ждешь, что ты когда-нибудь умрешь. «Вот ж нет», — прошептал я, стаскивая наушники, — «не дождетесь». Нас так долго учили отдавать и ничего не брать взамен, жертвовать собой ради других. Каждый шаг, как на пулеметы, каждый взгляд благороден и мудр. Ни одной пустой мысли, ни одного греховного помысла. Ведь мы иные. Мы встали над толпой, развернули свои безупречно чистые знамена, надраили хромовые сапоги, натянули белые перчатки. О да! В своем маленьком мирке мы позволяем себе все, что угодно. Любому поступку найдется оправдание, честное и возвышенное. Уникальный номер. Впервые на арене мы в белом, а все вокруг в дерьме. Надоело. Горячее сердце, чистые руки, холодная голова. Не случайно же во время революции и гражданской войны светлые почти в полном составе прибились к ЧК. а те, кто не прибился, большей частью сгинули. От рук темных, а еще больше от рук тех, кого защищали. От человеческих рук, от человеческой глупости, подлости, трусости, ханжества, зависти. Горячее сердце, чистые руки. Голова пусть остается холодной. Иначе нельзя, а вот с остальным не согласен. Пусть сердце будет чистым, а руки горячими. Мне так больше нравится. «Не хочу вас защищать», — сказал я в тишину лесного утра. «Не хочу. Детей и женщин, стариков и юродивых, никого. Живите, как вам хочется. Получайте то, чего достойны. Бегайте от вампиров, поклоняйтесь темным магам. Целуйте козла под хвост. Если заслужили, получайте. Если моя любовь меньше, чем ваша счастливая жизнь, я не хочу вам счастья. Они могут и должны стать лучше. Они наши корни». Они наше будущее, они наши подопечные, маленькие и большие люди, дворники и президенты, преступники и полицейские. В них теплится свет, что может разгореться животворящим теплом или смертоносным пламенем. Не верю. Я видел вас всех, дворников и президентов, бандитов и ментов. Видел, как матери избивают сыновей, а отцы насилуют дочерей. Видел, как сыновья выгоняют матерей из дома, а дочери подсыпают отцам мышьяк. Видел, как, едва закрывая за гостями дверь, не прекращающий улыбаться муж бьет по лицу беременную жену. Видел, как, закрывая дверь за пьяненьким мужем, выбежавшим в магазин за добавкой, жена обнимает и жадно целует его лучшего друга. Это очень просто. Видеть. Надо лишь уметь смотреть. Потому нас и учат раньше, чем учить смотреть сквозь сумрак, нас учат не смотреть. Но мы все равно смотрим. Они слабые, они мало живут, они всего боятся. Их нельзя презирать и преступно ненавидеть. Их можно только любить, жалеть и оберегать. Это наша работа и долг. Мы — дозор. Не верю, никого не заставишь совершить подлость. В грязь нельзя столкнуть. В грязь ступают лишь сами. Какой бы ни была жизнь вокруг, оправданий нет и не предвидится. Но оправдания ищут и находят. Всех людей так учили, и все они оказались прилежными учениками. А мы, наверное, лишь лучшие из лучших. Да, наверное, да. Конечно, были, есть и будут те, кто не стал иным, но ухитрился остаться человеком. Вот только их мало, так мало. А может быть, мы просто боимся посмотреть на них пристальнее? Боимся увидеть то, что может открыться? «Ради вас жить?» — спросил я. Лес молчал. Он был заранее согласен с любыми моими словами. «Почему мы должны жертвовать всем, собой и теми, кого любим, ради тех, кто никогда не узнает и никогда не оценит? А если даже узнает, единственное, что мы заслужим, удивленное покачивание головы и возглас. Лохи! Может быть, стоит однажды показать человечеству, что это такое иные? Что может один единственный иной, не скованный договором и вырвавшийся из-под контроля дозоров? Я даже улыбнулся, представив себе всю картину. Картину в общем, а не себя в ней. Меня-то остановят быстро, как любого великого мага или великую волшебницу, что решат нарушить договор и откроют перед миром мир иных. Тот-то будет шума. Никакие инопланетяне, высадившиеся в Кремле и Белом доме одновременно, такого не натворят. Нет, конечно, не мой это путь. И в первую очередь, потому что не нужна мне власть над миром или всеобщий переполох. Я одного хочу, чтобы женщину, которую люблю, не заставляли жертвовать собой. Потому что путь великих — это именно жертва. Те чудовищные силы, которые они обретают, меняют их без остатка. Мы все не совсем люди, но мы хотя бы помним, что были людьми. И можем еще радоваться и грустить, любить и ненавидеть. Великие маги и волшебницы уходят за пределы человеческих эмоций. Наверное, они испытывают какие-то свои. Вот только нам их не понять. Даже Гессер, маг вне классификации, невеликий. Ольга так и не смогла стать великой. Что-то они напортачили, не вытянули грандиозную операцию по борьбе с тьмой. И теперь готовы кинуть в прорыв новую кандидатку ради людей, которым плевать на свет и тьму. Ее прогоняют по всем кругам, что положено пройти иному. Ее уже подняли до третьей ступени по силе. Теперь подтягивают вслед сознание в очень-очень быстром темпе. Наверняка в этой бешеной гонке к неведомой цели есть место и мне. Гессер использует все, что только подворачивается под руку, включая меня, что бы я ни делал. Охотился на вампиров, гонялся за дикарем в облике Ольги, общался со Светой. Все это играло лишь на шефа. Что бы я ни сделал сейчас, это тоже предусмотрено наверняка. Единственная надежда, что даже Гессеру не дано предугадать все. Что я найду тот единственный поступок, который сломает его план. Великий план сил света. И при этом не принесет зла. Потому что тогда меня ждет сумрак. А Светлану все равно. Великое служение. Я поймал себя на том, что стою, прижимаясь лицом к стволу тощей сосенки. Стою и молочу кулаком по дереву. То ли в ярости, то ли в горе. Остановил руку, уже исцарапанную в кровь. Но звук не прекратился. Он шел из леса, с самой границы магического барьера. Такие же ритмичные удары. Нервная дробь. Пригибаясь, будто не доигравший в войну пейнтболист, я побежал между деревьями. В общем-то, я догадывался, что увижу. На маленькой полянке прыгал тигр. Тигрица, точнее. Черно-оранжевая шкура лоснилась в лучах восходящего солнца. Тигрица не видела меня. Она никого и ничего сейчас не замечала. Носилась между деревьями, и острые кинжалы когтей рвали кору. Белые шрамы вскипали на соснах. Иногда тигрица замирала, вставала на задние лапы и принималась рвать стволы когтями. Я медленно двинулся назад. Каждый из нас отдыхает как может. Каждый из нас ведет борьбу не только с тьмой, но и со светом, потому что тот порой ослепляет. Только не надо нас жалеть. Мы очень, очень гордые солдаты мировой войны добра и зла, вечные волонтеры».